хочу показать тебе вечный лес. Мне скучно по нему бродить одной. Я подарю тебе 7 чудес, чтобы ты рассмеялся им вместе со мной. Я подарю тебе тихий дом и теплую ночь, и счастливые сны. И очень часто буду слать тебе звон и радужные кольца новой весны. Я подарю тебе морской прибой, он в моих руках, наклонись, посмотри. И с сегодняшнего дня над твоей головой будет птица петь от зари до зари. Я подарю тебе старинный сон с огненной птицей над святою горой. И когда начнется война и огонь, ты войдешь на гору, ты станешь собой. Ты взметнешься пламенем понад землей, ты посмеешься даром моим, перекинешься радугой через огонь и отпустишь в небо голоса земли. Я хочу показать тебе вечный лес, мне скучно по нему бродить одной. Я подарю тебе 7 чудес, чтобы ты рассмеялся.